до начала дней. Бесплотным я блуждал во тьме. Что тебе имя мое? Порок не в силах побороть. Мне люди даровали плод. Страсти брать от мира свое. Настал черед платить за искушение. Напрасно потревожили мой сон. Я древней времен, даже камни под ваших мыслей тише. Слабость эту не.